Но знаете, Фрэнк, вообще-то у меня нет денег на автобус. Могу я попросить?» Ей было сложно понять, почему на глаза Фрэнка Куигли навернулись слезы, когда он совал ей в руку монеты и когда зажимал своей рукой ее ладонь. «С тобой ведь все будет хорошо?» Ему так хотелось быть в этом уверенным, и он абсолютно не был готов к ее ответу. «Фрэнк!» — Хелен рассмеялась. «Я не ребенок, черт возьми! На прошлой неделе мне исполнилось 16. Я уже большая и прекрасно доберусь домой на автобусе». И она ушла, потому что не могла больше выносить того выражения, которое вновь появилось на его лице. Конечно, он не должен был тащить ее к себе домой, раз не был уверен, что сумеет с собой совладать. Примерно это внушала себе Хелен, чтобы как-нибудь успокоиться. Пожалуй, после этого случая Фрэнк так ни разу и не появился на Розмари Драйв. Всегда находились какие-нибудь оправдания, конференция, командировка или поездка с Ренатой к ее родственникам в Италию. Он страшно извинялся за свою занятость. Мама же решила, что Фрэнк попросту возгордился и была очень рада, что никто из их семьи не пошел к Фрэнку на поклон и не стал просить за отца. И как хорошо, что о нем вспомнил сам мистер Палаццо. Вспомнил и пришел к выводу, что нельзя разбрасываться столь ценными управленческими кадрами. Хелен так и не узнала, догадался ли отец, что в этом деле был замешан Фрэнк. Разговаривать с отцом было очень тяжело. Он соорудил вокруг себя некое подобие раковины, призванной защищать его от ударов извне. А у матери была своя раковина. Страх, как бы члены ее семьи не опустились в глазах окружающих ниже определенного уровня. Последний школьный семестр давался Хелен с трудом. Ей казалось, что мир изменился после того страшного вечера с Фрэнком. Она все время боялась, что ее неправильно поймут. Однажды она устроила сцену, когда преподаватель пения попросил ее сходить с ним в кладовку и помочь принести ноты в школьный зал. Бедняга даже не прикоснулся к Хелен, но в ней вдруг проснулась дикая клаустрофобия. Еще подумает, будто она его провоцирует. Принудит ее заняться с ним сексом, а потом ее же во всем и обвинит. И, конечно, в конце концов он ее обвинил. Обвинил в том, что она истеричка и дура, и что она — самая последняя из женщин, которой он смог бы проявить хоть какой-то интерес. Директор школы склонен был согласиться с бедным учителем и с пристрастием постарался выяснить у Хелен, с чего это, собственно, ей вздумалось устраивать скандал, если учитель не предпринял ни малейшей попытки приставать к ней и даже никаким образом не намекал на это. Хелен мрачно отвечала, что не знает, как это получилось. В кладовой ей показалось, ситуация вышла из-под ее контроля. Если она не закричит, произойдет что-то страшное, а потом уже будет поздно. «С тобой раньше случалось что-нибудь в этом роде?» Голос директора звучал не вполне благожелательно. Хелен Дойл всегда была сложной ученицей, взбалмошной, вечно старавшейся всем услужить и создававшей вокруг себя массу неприятностей. «Нет», — ответила Хелен неуверенно. «Ну что же?» — вздохнул директор. — Теперь можешь быть совершенно уверена, такие вещи будут случаться с тобой постоянно. Таковы уж особенности твоего характера, Хелен. Ситуации, с которыми ты не сможешь справиться, будут повторяться снова и снова. До тех пор, пока ты не возьмешь себя в руки и не научишься контролировать свои поступки. И это звучало как приговор.